Часть вторая. Охота на зверя. Банка сгущенного молока стояла на столе, и капитан Норман Рид, топтавшийся среди комнаты, внезапно поймал себя на мысли, что страшно хочется сладкого. Сняв висевший на стенке зорингенский охотничий нож, капитан старательно проковырял в жести дырку и, закинув голову, с наслаждением потянул из банки сладкую массу. От глиняного пола, облитого из облох водой, поднималась приятная прохлада, а вот возня за штукатуренной стеной домика раздражала. Там негры рыли вдоль фундамента канаву для защиты от крыс. Высосав за один присест почти треть емкости, капитан облизнулся, поставил банку на стол и еще раз скептически окинул взглядом свое жилище. Нет, не такой представляла саму жизнь в военном английском форте. Правда, надо отдать должное, только тут он перестал испытывать страх, последнее время постоянно преследовавший его. Даже про Флёр, Шаво и загадочного Томбера уже вспоминалось иначе. Однако сейчас было не до того, и, решительно тряхнув головой, капитан вышел из дома. Перед ним открылся ровный четырехугольник двора, огражденный обшитым досками чистоколом с башнями по углам. От башни к башне тянула широкая скамейка, стоя на которой можно было стрелять поверх палисада. Вдоль восточной стены стояли аккуратно крашенные золой офицерские домики, а напротив теснились склады и низкие длинные казармы. По двору сновали туземцы, караульные в белых накидках торчали на башнях, а у запертых ворот с винтовкой на плече расхаживал часовой. Ощутив, как жара охватывает тело, капитан Норман Рид криво улыбнулся, наискось пересек двор и зашел в дом, где разместился полковник Бенсон. Увидев капитана, хозяин кивнул ему и тут же распорядился вызвать майора Сиккарда, дружелюбно поинтересовался. — Ну и как вам наша жара, капитан? — Думаю, вы отказались от отпуска только потому, что привыкли к ней еще в Индии? — Почти. — вежливо поклонился Рид и поправил. — Правда, в последнее время я был в Средней Азии. Полковник кивнул, стараясь подчеркнуть всем своим видом, что служба Ее Величеству действительно трудное дело, и показал на стул, придвинутый к заваленному бумагами столу. — Прошу садиться. Сейчас подойдет майор Сиккард, а у него, кажется, есть новости. Буквально через полминуты в комнату валился краснолицый здоровяк, швырнул на стол пробковый шлем, запросто вытер лоб не слишком свежим платком и весело посмотрел на Нормана. — Так это значит, вы будете капитан Рид? — Да, это он, — ответил вместо него полковник Бенсон и церемонно представил. — Прошу ознакомиться. — Майор Сиккард, капитан Рид. Кстати, он сам пожелал служить здесь с вами. Слегка шокированный таким поведением, Норман поспешил встать, но майор, широко улыбаясь, уже протянул ему руку. — Да, сидите, капитан, сидите. И прошу не обращать внимания на мои выходки. Так, уверяю вас, от жары я постоянно чувствую себя обалдевшим. — Ну, хватит, хватит, — с улыбкой остановил его Бенсон. — У капитана еще будет время узнать вас поближе. А сейчас прошу к делу. — Так что вы там разузнали? — Сэр, — майор сразу стал серьезным, — французы что-то затевают. — Вы знаете, на этот раз я воспользовался пароходом. Со мной вместе плыли мсье Шаво и его дочь, и русский офицер, который вроде как из романтических побуждений их сопровождал. При этих словах лицо Нормана вытянулось. Он никак не ожидал услыхать здесь про своих случайных попутчиков. Приловил каждое слово Сиккарда, который деловито продолжал. Конечно, я не поверил в их романтическую выдумку, как и в то, что они собираются то ли путешествовать, то ли охотиться. К тому же я внимательно слушал россказни этого мсье. Он ни разу не обмолвился про миссию Бюше, хотя там, где они выселились, другого места для базы нет. — Даже так? — Бенсон развернул на столе карту и спросил. — А они высадились возле миссии? — В том-то и дело, что нет. Но от места высадки до миссии один переход, и на пристани Шево дожидались носильщики-негры. Кстати, груза у него было порядочно. — Интересно, — покачал головой Бенсон и подвинул карту Норману. — Ознакомьтесь, капитан. — Вот тут мы с вами. Здесь миссия Бюше, а вот тут, немного дальше, станция Мпуа-Пуа, где кончается немецкая территория и начинается местность Карагуэ, куда белым попасть затруднительно. Кажется, мне Чево выбрал очень интересное место для своего путешествия. Пожалуй, об этом стоит подумать. Итак, ваше мнение, капитан? — Сэр! — Норман внимательно присмотрелся к карте. — Думаю, после Седана французы не имеют намерения заострять наши отношения. — Нет, капитан, высокая политика не для нас. Сикрет хлопнул ладони по карте. — Тут все просто. И потому я прежде всего хотел бы узнать, что этот самый Шево привез в миссию. А вот это я, представьте себе, знаю. Специально понизив голос, отозвался Рид. — Знаете? Бенсон внимательно посмотрел на капитана. — Откуда? — Случайно. Норман вспомнил свое мимолетное увлечение флёр и заметно вздохнул. — Я был вместе с ними на пакетботе Зуав, шедшем до Момбасы. И они мне тоже показались подозрительными. К тому же однажды ночью все трое исчезли с пакетбота неизвестно куда. — Что? — Просто в море? Бенсон недоверчиво покосился на Рида. — А груз? — Исчез вместе с ними. Однако чуть раньше я догадался дать суперкарго 5 фунтов. Он позволил мне заглянуть в принадлежавшие Шаво ящики. — Что ж там было? — не выдержал Сикарт. 150 винтовок ГРА, сэр. Вот так-так. Майор с полковником обменялись взглядами, и Сикарт продолжал рассуждение. Но с ними же этот офицер. Если откинуть романтическую чепуху, то романтику, конечно, отставим, согласился Норман. Но мне кажется, этот офицер стоит несколько в стороне от дел Шаво. Ерунда. Полковник Бенсон, кажется, сорвался. — Он что, эмиссар? — Этого я сказать не могу, — пожал плечами Норман. — Однако, если вспомнить про русских в Эфиопии... — События в Хартуме, Сан-Стефановский договор? — А, снова политика, — махнул рукой Сикарт. — Согласен. Норман едва заметно усмехнулся. Но мне известно, что генерал Скобелев мечтает бросить на Индию отряды диких кочевников. В Курдистане уже начались стычки, а вдоль персидской границы рыщут казачьи разъезды. Хватит! Полковник Бенсон треснул кулаком по столу. Все это так. Россия рвется к Босфору. Согласен, но нам-то что делать? Ждать указаний, негромко заметил Норман. Какие там указания? — вздохнул Бенсон. — Где мы, а где Лондон? — Но, сэр... Норман придвинул карту совсем близко к себе и принялся внимательно изучать. — Я посчитал долгом уведомить всех, кого надо, еще из Бомбасы. Не обращая внимания на царившую кругом суматоху, сопровождавшуюся громкими воплями, Симбонанги, руководившего разбивкой лагеря, Мен сбросил ружье на землю и, сев рядом по-турецки, облегченно вздохнул. — Уф! Наконец я добрался до настоящих слоновьих мест. Петр улыбнулся. После слов, сказанных охотникам, он вспомнил, что сегодня на каждом шагу попадались большие стада паала, водяных козлов, куду, диких свиней, эландов, зебр, обезьян. А в местах поукромнее кишели куропатки, цесарки и горлинки. К тому же Менс еще по дороге, то и дело восторженно, тыкал Петра носом многочисленные следы, оставленные то слонами, то носорогами. Внезапно шум на окраине лагеря усилился, охотник живо вскочил на ноги и потянул Петра за собой. Шум подняли негры, встречавшие своих товарищей, возвратившихся с охоты. Возле Бомы, только что сооруженные ограды из собранных кругом колючек, к Менсу и Петру подошел весьма довольный Гуро. «Почему так быстро вернулись?» — деловито поинтересовался Менс. Гуро взглядом определил, насколько за его отсутствие обустроился лагерь, так тогда ответил. «Вы понимаете, мы только отошли и сразу натолкнулись на стадо. Буйволы отдыхали в траве, и мы их не сразу заметили, зато потом что началось?» Возбужденный и жестикулирующий не хуже негра лейтенант повернулся к Шкурину. — А ваш, ты ваш, палил без передыху. Петр догадался, что речь идет о сопровождавшем его теперь Мбия, которому на днях он преподнес в подарок мушкет. — Ты хоть одного-то убили? — остановил в восторге лейтенанта Менс. — А как же! — урод даже обиделся. — Он волокут. И точно негры уже подтаскивали к боме здоровущую тушу буйвола. Судя по размерам, животное было старым, и Петр усомнился. — А есть его как? Можно? — Вечером проверим, — улыбнулся Менс, и, убедившись, что его помощь не потребуется, потащил Петра назад в лагерь. Буйвол оказался съедобным. Правда, мясо его, по вкусу напоминавшее говядину, было жестковатым, однако Шкурин с аппетитом слопал весьма приличный кусок и, вытерев пальцы о траву, пошел устраиваться на ночлег. Кругом горели многочисленные костры, и Петр немного поплутал, пока отыскал тот, возле которого копошился Мбия. Завидев Шкурина, негр радостно оскалился, надул живот, нежно погладил ладонью и облизнулся. Видимо, буйвол ему пришелся по вкусу. Потом Бия поспешно вскочил и развернул темный сверток. «Фумба!» Приглядевшись, Петр увидел спальный мешок, примерно 4 на 6 футов, сшитый из пальмовых листьев. Оказалось, что сегодня гамак подвесить было негде, и потому заботливый негр заранее похлопотал о ночлеге. Помянув добрым словом Хельмера, посоветовавшего взять Мбия, Петр сыто рыгнул и принялся устраиваться на шуршащей постели. Лагерь постепенно затихал, некоторые костры погасли, но возле оставшихся продолжался гомон и пляски. Внезапно откуда-то из бома долетел хриплый безжизненный кашель, а затем пронзительный получеловеческий полуживотный крик. Петр, начавший было засыпать, подскочил в своем спальном мешке, ощутив, как спина покрылась от испуга противными мурашками. Дикий крик испугал не только Петра. Негры, веселившиеся у огня, все как один попадали на землю и замерли. Мбия, устроившийся неподалеку от Петра, что-то громко крикнул танцором, после чего те стали смущенно подниматься с земли. — Вставайте! — Это же леопард поймал бабуина, — перевел для себя Петр, сделавший за последнее время немалые успехи в изучении местного наречия, и, свернувшись калачиком, попробовал снова заснуть, но сон, как назло, больше не шел. Негры у костров понемногу утихли, и над лагерем воцарилась тишина, нарушаемая время от времени лишь воплями ночных обитателей. И тогда в эту тишину откуда-то издалека начал сначала робко, а потом все слушнее вплетаться далекий стук барабана. Теперь Петр знал, что негритянские барабаны звучат по-разному. От легкой дрожи, означающей сигнал тревоги, они могут перейти к громкой дроби, превращающейся в боевой клич. А если в деревне праздник, то ликующий грохот барабанов разносится далеко окрест. С барабанов мысли Петра перескочили на Хельмера, чьих отношений с Шаво Шкурин так и не уяснил. Миссионер исчез неожиданно, как и появился. А француз отправился дальше, и завтра, кажется, действительно собирается охотиться на слонов. Вот зачем негры до сих пор тащат тяжелые ящики с винтовками? Эти длинные ящики Петр видит ежедневно, а раз так, то его сафари не должно быть напрасным. Скачущие мысли Петра прервало рычание, начавшееся с высокого фальцета и внезапно перешедшее в глубокое грозное ворчанье. Петр поднял голову. Не иначе, как голодный лев подобрался к лагерю, привлеченный запахом буйволиной туши. Рев повторился у самой ограды, и возле немногих костров зашевелились тени вскочивших негров. Неожиданно Шум голосов перекрыл вопль вездесущего Симбананги. Метис кричал: «Ты вождь, а? Ты хочешь украсть мясо, а? Как тебе не стыдно, если ты лев, а не навозный жук, убивая зверей сам?» С поверьем, утверждавшим, что вождь после смерти превращается в льва, Петр уже сталкивался, и потому монолог метиса, обращенный к зверю, его не удивил. Однако, хотя Симбананга пробовал договориться по-хорошему, лев не унимался и продолжал бесчинствовать возле самой бомы. Рядом с Петром послышалась возня, и возле ближайшего костра вскочил взъерошенный Менс. Дико чертыхаясь, он вскинул свой ремингтон и, не целясь, выпалил поверх ограды несколько раз подряд. Теперь лев, поняв, что здесь ему не поживиться, тихо убрался, и, всполошившийся был лагерь, снова погрузился в сон.